Расставляя чашки, Бажена в первый раз заметила деньги и пододвинула их гостье. Та поняла ее движение и сказала: «Это ваши деньги. Я вернула мой долг Милошу». «Простите». И Бажена переложила деньги на другой конец стола. Теперь, и почему-то именно теперь, в ее голове промелькнули одна за другой две мысли. Во-первых, почему муж назвал гостью Лореттой, в то время как она отрекомендовалась Софией? И во-вторых, почему он к ней один раз обратился на «ты», а другой раз на «вы»? Возможно, что толчком к этим мыслям послужили деньги. Она ничего не знала о том, что муж дал такую крупную сумму неизвестной ей женщине. И опять, без определенного умысла, а лишь для того, чтобы не попасть в неловкое положение, она спросила, наливая гостье кофе: «Я не ошиблась, вас зовут София?» Гостья улыбнулась. «Почему вы спрашиваете?» «Мне показалось, что Милош назвал вас Лореттой». Лоретта помешала ложечкой в чашке, сделала один глоток и поставила чашку на место. «Я и София, и Лоретта. Это немного странно на первый взгляд, но это так. Я не делаю из этого тайны и расскажу вам, почему у меня два имени». И она рассказала, что познакомилась с Неричем в 1939 году, когда она была разведчицей и носила имя Лоретты. Нерич был тогда ее коллегой, разведчиком, как и она, представителем второго отделения Югославского генерального штаба. Только с той разницей, что она работала в Будапеште на вторых ролях, а Нерич в Праге был на самостоятельной, руководящей работе. Но война все изменила. Лоретта без сожаления рассталась с прежней своей профессией, связанной с риском и опасностями, и она очень рада, что точно так же поступила Нерич. Конечно, разведка — увлекательное поприще, но увлекательной может быть и всякая другая работа, в которой чувствуешь призвание. София еще больше понравилась Бажене своей непосредственностью и откровенностью. Но ее рассказ потряс Бажену. София продолжала рассказывать о народно-освободительной борьбе народов Югославии, о своем отъезде с родины, о гибели мужа. Бажена слушала и не слушала. Ее мозг сжигала мысль. Значит, Нерич был не тем человеком, за которого себя выдавал. Он был не только врачом, но и разведчиком на самостоятельной руководящей работе. Почему же он скрывал это от нее? Почему теперь, вернувшись после долгой разлуки, он не посчитал нужным рассказать о своем прошлом? Ведь София не делает из этого тайны. «Да что это я разговорилась?» — оборвала себя София. «Милош, наверное, давным-давно уже все вам рассказал обо мне». Бажена решила солгать. Самолюбие не позволило ей поставить себя в неприятное положение. «Он говорил, но я с удовольствием вас слушаю», — сказала она. Нерич, вернувшись домой, не застал гостью. «Долго она сидела у тебя?» — спросил он. «Только что ушла». «Ну и как?» «Что как? Какое она на тебя произвела впечатление?» «Самое хорошее». «Да, она умная, деятельная женщина. Много видела, много пережила. И так трагически потеряла мужа. Он тоже был незаурядный человек». Бажена прижала руки к груди, так сильно билось сердце. Передохнув, она спросила: «Вы, кажется, были связаны одной профессией?» Нерич передернулся. «Что?» — приглушенно спросил он. Бажена повторила свой вопрос. Нерич смотрел на нее неподвижным взглядом. В первый раз Бажена видела у него такой жестокий и безжалостный взгляд. Взгляд Нерича был выражением не силы, а смертельного страха. Его лицо исказилось, и мелко отвратительно тряслись колени. «Разболтало все. Я гибну». Инстинкт вдохнул в него решимость. «Надо сразу выбить почву из-под ног Лоретты». «Ее только послушай», — проговорил он, прерывисто дыша и пытаясь это скрыть. «Она насквозь пропитана бредовыми идеями. Это случилось с ней после смерти мужа. Она шизофреничка». «Странно, Милош. Ты только что говорил, что она умная, деятельная». «Была. Была. Я подчеркиваю, была. А сейчас она стала заговариваться. Она может назвать своими сообщниками и тебя, и Ярослава, и кого угодно». «И я, и отец всегда были патриотами своей родины», — возразила Бажена. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Нерич, теряя голову. «Ничего, кроме правды», — ответила Бажена. Она не хотела обострять разговор, это противоречило ее привычкам. «Кстати, Милош, она оставила здесь какие-то деньги для тебя». «Да, да, я просил выручить меня на недолгий срок. У нее есть сбережения, а ты больше не можешь ходить в осеннем пальто». Кровь прилила к лицу Бажены, ее щеки, уши зарделись. она почувствовала в груди удушье. Сославшись на усталость, Бажена легла на диван в первой комнате. Закинув руки за голову, она тупо смотрела в потолок. Ее охватило отчаяние. Ей казалось, что жизнь ее осмеяна, разбита, оскорблена, и никто не подаст ей помощи. Это началось вскоре после свадьбы, когда она переселилась на квартиру к Неричу. Только здесь, в совместной жизни, встречаясь с ним каждый час и каждую минуту, связанная его привычками, его распорядком жизни, она начинала узнавать человека таким, какой он есть на самом деле. Бажене бросилась в глаза и удивила та тщательность, с какой муж ежедневно совершал свой утренний туалет. Он превращал его в какое-то смешное и жалкое священнодействие. Не меньше получаса сидел или вертелся перед зеркалом, со всех сторон оглядывал свою персону, выливал ручейки одеколона на волосы, выискивал на лице каждую маленькую точечку, каждую морщинку, натирал и массировал кожу после бритья, смягчал ее горячими компрессами. Вначале это все смешило Бажену, потом ей стало неприятно. Выбрав минуту, она сказала Неричу, что мужчине не к лицу все эти туалетные церемонии. Он ответил с неожиданной грубостью: «Это вы, бабье, приучили нас к этому». Кажется, именно с этого дня между ними установились сдержанные прохладные отношения, которые в будущем не обещали ничего хорошего. Каждый новый день приносил новое огорчение. Бажена многое была способна простить любимому человеку, могла безропотно страдать, но она не могла простить притворства, обмана, оскорбительной невнимательности к себе. А все это стало всплывать на поверхность их семейной жизни. Искушенный, больше, чем у Бажены, житейским опытом, избалованный женщинами, Нерич, как это случалось с ним нередко, переоценил силу своего влияния. Он был уверен, что для счастья Бажены достаточно уже одного того, что он ее муж и живет вместе с нею. Он и мысли не допускал, что может ее утратить. Конечно, он не любил ее, он был способен любить только себя самого, а поэтому считал обязанностью поддерживать видимость своих чувств к ней. Но Бажена, человек чуткий и восприимчивый, сразу обнаружила фальшь в отношениях Нерича к ней. Она с ужасом убедилась, что нужна ему только как женщина, а не как любимый человек и друг. Она упорно ломала голову, что заставило Нерича связать свою жизнь с нею. Ведь он мог прекрасно обойтись без нее, как обходился до свадьбы, и, вероятно, обходится и теперь. Ни разу он не показывался с ней в общественных местах, в кино, в театре, даже на улицах. Когда она просила его об этом, Нерич уклонялся от прямого ответа и всегда отделывался шуткой. «На тебя будут засматриваться мужчины, а я ревнив, не хочу нарушать своего душевного покоя». Потом Бажена стала подозревать, что муж с нею не откровенен. Он куда-то уходит по ночам, у него есть какие-то дела вне службы и вне дома. На ее осторожные вопросы Нерич с раздражением отвечал: «Ну могут же у меня, как у всякого мужчины, быть друзья. Я не ребенок. Меня знает добрая половина Праги. Уж не хочешь ли ты, чтобы я порвал с друзьями?» Нет, этого Бажена не хотела, но она предпочла бы видеть его друзей в своем доме. У Бажены и мужа обнаружились разные вкусы. Они расходились в оценке людей. Это проявилось в первый же день после свадебного обеда. Оставшись с Баженой наедине, Нерич под впечатлением семейного праздника, испортившего его настроение, спросил: «Откуда у тебя такие знакомые?» «Что, дорогой? Кого ты имеешь в виду?» «Ну, хотя бы этого шута, Марганека. Что общего между ним и тобой?» Бажена вспыхнула, обиделась. «У нас очень много общего. Мы вместе работали в подполье. И Марганек не шут, а чудесный и мужественный человек. Дай бог, чтобы все чехи были такими, как Марганек. У тебя все люди чудесные. И Слива, и Марганек, и этот незадачливый Труска. Он такой же директор МТС, как я, епископ. Ты очень неразборчиво подбираешь себе друзей. Это ошибка. Ты почему-то считаешь, что все твои поклонники, ведь ты молодая и интересная женщина, вместе с тем и твои друзья. Но ты глубоко ошибаешься, милая». Бажена обиделась еще больше. «Я тебе в друзья никого не навязываю». Размолвка в день, с которым у человека бывает связано так много радости и счастья, оставила глубокий и болезненный след в душе Бажены. Уже тогда закралось сомнение, не обманулась ли она в своей любви. А вслед за этим сомнением возникали все новые и новые. Ощущение непрочности их союза с каждым днем возрастало. Каждый из них жил своей замкнутой жизнью, постепенно исчезало то, что когда-то их сближало. Нерич не только не понимал, не ценил, но и разрушал ее душевный мир. Она не находила в муже никакого сочувствия своим интересам, никакого отклика. Оба они таили друг от друга все, что совершалось в их душах. Бажена потеряла вкус к жизни. Втихомолку она часто плакала. В отсутствие мужа она подолгу сидела у открытой печки и куталась в теплую шаль. Всегда она чувствовала озноб. Куталась и думала горько, что ей теперь не согреться ни у какого огня. Заниматься не хотелось, и Бажена заметно стала отставать в учении. Она понимала, что из мелких повседневных фактов непонимания и несогласия между ней и мужем вырастает у них просто стена. Бажена мечтала о полном нравственном слиянии с мужем, а вместо этого родилась отчужденность. Ее образ мышления резко изменился. Она не решалась заговорить об этом с отцом и скрывала свою боль. Но постороннему человеку могло показаться, что в квартире молодоженов царят мир и любовь. Супруги никогда не ссорились, не говорили друг другу оскорбительных слов, но не говорили и сердечных. Мир был налицо, но мир холодный, не дающий радости, и не было уверенности в завтрашнем дне, по крайней мере, у Бажены. Бажена с болью в душе признавалась себе, что уже не питает никаких надежд на перемену. Углы до того заострились, что их нельзя было сгладить. Только большое самоотреченное чувство могло ей дать силы примириться с положением, в котором она оказалась. Но такого чувства к Неричу она в себе не находила. Невольное признание Софии, выдавшее тайну мужа, нанесло Бажене окончательный удар. Умерли последние надежды. Весь мир ее печальной ненадежной любви разбился в черепки. Все было обманом и самообманом. Открылась пустота, которую уже ничто не заполнит. Бажена очнулась, привстала. У нее было ощущение, что она одна в квартире. Прошла в соседнюю комнату, Нерича там не было. И тут ее ошеломила страшная догадка. Не является ли Нерич и в данное время разведчиком? Ей стало дурно. Она долго не могла прийти в себя. Надо было пересилить себя и пойти к отцу. Личное несчастье перерастало во что-то большее. На улице падал снег. Из-под дуги позднего трамвая сыпались синие звезды. Город казался сказочно красивым в эту ночь. Но Бажена была слепа и глуха, горе целиком завладело ею. Увидев дочь, вошедшую в его кабинет, Лукаш сразу сполошился. Она ни разу не была у него на службе, в этом не было никакой надобности. А сегодня ночью пришла. Весь вид Бажены говорил о том, что случилось несчастье.